Глава 77. Очнувшись, Тереза не сразу поняла, день сейчас или ночь. Белый снег буквально слепил глаза. Ей пришлось сомкнуть и снова разомкнуть веки, чтобы окружающие предметы обрели очертания. Резавшая глаза белизна оказалась потолком с неоновыми лампами и белой мебелью. Она лежала на чем-то похожем на больничную койку. На письменном столе рядом с компьютером стояла фотография человека, которого она тотчас же узнала. Со снимка, сделанного в горах, на нее глядело более молодое, худое лицо с растрепанными от ветра волосами. Тереза попыталась сесть, но тело не слушалось. Без сил она откинулась на подушку. «Похоже, у вас был гипергликемический шок», — раздался голос. Тереза повернула голову и увидела в дверях улыбающегося доктора Яна. «Я умру?» — серьезно спросила она. Улыбнувшись, тот подошел к ней, коснулся запястья и измерил пульс. «Не сегодня», — ответил он. «Ваши коллеги сказали, что у вас диабет. Готов поспорить, вы забыли сделать инъекцию». Тереза снова сомкнула веки. В голове было пусто. Она совершенно не помнила, когда в последний раз делала укол. «Да, наверное», — произнесла она. «Не волнуйтесь, сейчас все сделаем. У вас действительно резко подскочил уровень сахара. Не вставайте, если чувствуете слабость. Вы были без сознания минут 15, не больше. Я отпустил ваших коллег. Вам нужно отдохнуть часик-другой». Кроме чувства растерянности, Терезу беспокоило то, что она никак не могла собраться с мыслями. «Благодарю», — пробормотала она. «Доктор Ян?» «Да». «Его схватили?» Страшнее ответа на этот вопрос была только неизвестность. Врач кивнул. «Да, он не пострадал». Тереза вздохнула с облегчением. «А что с ребенком?» «Для перестраховки его отправили в городскую больницу, но он в полном порядке. Кому понадобилась скорая, так это вам. Я на минутку отлучусь». Тереза уставилась в потолок. По-своему, Андреас позаботился о ребенке. Интересно, что он сейчас чувствует в окружении незнакомых ему людей, вдали от родного леса. Испуг, растерянность, отчаяние. Ей немедленно нужно к нему. Откинув простыню, она села. При ней не было ни куртки, ни сумки, ни пистолета. Видимо, об оружии позаботились коллеги. Когда Тереза поднялась на ноги, мир вокруг нее завертелся, и чтобы не упасть, пришлось схватиться за поручень кушетки. Одежда на Терезе помялась, и она принялась разглаживать складки руками, затем прошлась по волосам, однако и это не помогло вернуть нормальный вид. Пошарив по карманам, она выудила только бумажную салфетку, исписанную и помятую, как она сама. Тереза с удивлением узнала собственный почерк. То были ее заметки, сделанные несколько часов назад, которые она еще не успела переписать в дневник. Вверху стояла сегодняшняя дата, но Тереза не помнила, когда это писала. Впрочем, сейчас ее беспокоила не прогрессирующая болезнь, а написанное на салфетке.